«Красная шапочка, а почему ты гуляешь в лесу так поздно?» «А чего мне бояться? Стреляю быстро и точно, крови не боюсь, патронов до хрена». Газета «Московские новости», 5 червина 7538 года. Новости, кратко. Публичная порка купца Никандрова, поставившего негодные шестерни для подъемников Московского императорского университета, состоится в полдень с шестицы на наказной площади. Выпускные экзамены Безбородовского училища тайной канцелярии прошли в Тверской губернии в присутствии великой княжны Ольги и шефа училища Неведника. Примечание. Неведник, маршал, князя Бенкендорфа. Выпускники показали высокое мастерство в скрытом преодолении полосы укреплений и в прочих науках, входящих в курс обучения. Представление о Скоморошье и компании «Круг» вновь вызвали пересуды в московском обществе и многочисленные обращения к городскому исправнику общественного надзора. В ходе представления скоморох Аркашка Рязанский уронил с чресел штаны, и публика могла лицезреть его заднюю часть в свете многочисленных фонарей, освещавших сцену зала купца Горшенина. Особо чувствительные дамы тут же упали в обморок, а негодующая публика хотела идти бить скоморошью кодлу, и только вмешательство охранителей остановило расправу, обещанием подробно разобрать нарушения общественного порядка и примерно наказать виновных. Тем не менее, билеты на следующее представление раскуплены совершенно, включая галерку и приставные кресла. Графиня Светлова в момент смерти призванного ею упыря ужинала в веселой компании молодых людей и выбирала тех, с кем проведет эту ночь. Пока безусловными фаворитами были дворянин Бельский и граф Миллер. Оба высокие, статные и широкоплечие, с красивыми, ухоженными лицами и буквально купавшиеся в облаке дорогих духов. Посмертный выплеск сбросил ее со стула, и, потеряв сознание, графиня рухнула прямо на грязный пол трактира, устроив немалый переполох в своей свите. Занеся Светлову в комнату, молодые люди послали за лекарем, и, подумав, что с припадочной иметь дело себе дороже, вернулись к столу. На следующий день в село на взмыленной лошади примчался Никифор и, внимательно осмотрев упыря, которого отволокли на околицу, наложил заклятие от гнили и порчи. Потом осмотрел разрушенный частокол и долго разговаривал со всеми, кто был в ту ночь на стене, оставив Горыню напоследок. Но и его пытал недолго, основное время посвятив осмотру уже заживающей руки, после чего оставил стекляшку с каким-то зельем и ушел. А к вечеру того же дня Горыне стало плохо так, что он не смог подняться с кровати, и в таком положении его застала Настасья, одна из многочисленных дочек, живущего через улицу кузнеца Лукьяна. Сполошившись, привела сначала травницу, а уж та подняла и Никифора, снова чуть не уехавшего по своим делам. Осмотрев руку, потемневшую до локтя, Волхв вздохнул и покачал головой. «Жизни тебе от силы пара месяцев. Отравил тебя упырь клятый. К ревуну...» Примечание. Ревун. Сентябрь в исчислении славян. Сляжешь и не поднимешься. «И я, дурак старый, подумал, что тебя родовым промыслом обнесет лихо». Думал Константин недолго. «А вернуть руку, пусть ненадолго, можно?» «Тогда неделя», — сказал, как отрезал Никифор. «Яд будет не проникать постепенно, а сразу двигаться по всему телу». «Скажи, а разбойники есть в округе?» Несмотря на ситуацию, Никифор улыбнулся. «Понятно, что ты задумал. Привести лихих людишек на старое капище, да на камень жертвенный. Есть разбойнички, как не быть-то. Банда черного на 110-й версте тракта. Уж сколько ловили ее. Да так все без толку. Там болото да плавни, не найти. След вода смывает, да старая ведьма им ворожит. Думаешь, возьмешь их?» «Дело не такое уж хитрое. Разбойники — это все же не военные разведчики». «Как сказал? Военные разведчики?» «Что речение сие означает?» — заинтересовался Никифор. «Ну, люди специальные, кто уходит в тыл врага, чтобы все движения войск подмечать и передавать воеводам». «Пластуны, значит. Ты был разведчиком?» Никифор склонился над небольшим сундучком, который привез с собой. «Давно, в начале службы». «А служил сколько?» Волхв одним взмахом руки пододвинув к себе стол, стал смешивать разноцветные жидкости в пузатой бутылочке. 30 лет почти. Константин повернул голову, но из-за спины Волхва было ничего не видно. И только волны разнообразных запахов да звон стекла говорили о том, что тот работает. 30 лет срок. Сколько ж лет тебе было? К 8-му десятку подбирался. Варвара, дай настой липовика, у тебя свежее, обратился Никифор к травнице. И горелку малую давай. Минут через 20 за неспешным разговором Волхв наконец-то сварил зелье и, охладив его в ведре с колодезной водой, поднес к кровати. Это пей сейчас, организм у тебя здоровый, так что, может, и по более недели протянешь. Это, он протянул совсем маленькую бутылочку, когда совсем плохо станет. На пару часов всего. Потом смерть. Староста лично привел боевого коня с полной сбруей, которого весь выкупила у Ратибора, и набил его сумки всем, что нужно в дорогу. Уже все знали, что за хворь приключилась у Горыни и куда он собрался, и на проводы собралась почти половина села. Сам Константин предпочел, чтобы секретность была бы повыше, но в данной ситуации приходилось мириться с неизбежным. Горыне стоило немалого труда отбиться от желающих помочь, но он спокойно и внятно объяснил, что у одного в данной ситуации шансы найти банду куда выше, чем у толпы. Зато кузнец поднес ему чудо чудное. Вполне приличный, 4-линейный, примечание, 4 линии, 10,16 мм, шестизарядный револьвер и небольшой полотняный мешочек с 2 десятками патронов, чем сразу поднял настроение Горыни. Все-таки однозарядное оружие сильно смущало бывшего армейского разведчика. Доспехи и поддоспешник он надевать не стал, справедливо полагая, что скорость и подвижность важнее защиты. К исходу второго дня доехал до приметной сосны, росшей на высоком взгорке, и углубился в лес, ведя коня в поводу. Следы бандитских засидок и прохода людей искал 5 таких драгоценных дней. И лишь утром, на 6-й, вышел к повороту, где не так давно была жестокая схватка. Об этом говорили и попятнанные стрелами стволы деревьев, и едва уловимый запах крови. А потом нашел и путь, по которому уходили бандиты, прихватив добычу. Длинный извилистый овраг с ручьем на дне был удобен как для отступления, так и для обороны. Но, как полагал Костя, на одинокого путника, к тому же без доспехов, нападать сразу не будут, а скорее все же попробуют выяснить, что ему надобно. Так и случилось. Перед очередным поворотом в камень перед ним ударил арбалетный болт и, отскочив, звякнул на камнях. «Стой, где стоишь?» «Стою». Костя поднял руки, показывая, что в них нет оружия, и через мгновение раздался звук осыпающихся камней и шорох травы. Кто-то спускался со склона, не сильно беспокоясь производимым шумом. Неплохо одетый мужчина в сером поддоспешнике, надетой поверх него траченной кольчуги, залатанной проволокой и с заряженным самострелом в руках, неспешно подошел ближе и смерил гостя взглядом. «Давай-ка, раздевайся, до коня своего отпускай. Тебе он более не надобен будет». «Вот когда?» «А здравствуй, мил человек, чем помочь тебе, дорогой, а к столу пригласить?» Константин явно насмехался, и разбойник, мгновенно почуяв издевку, вскинул оружие, или точнее, стал поднимать самострел, как в лоб ему ударила рукоятка ножа, заставив покачнуться. В долю секунды, сократив расстояние до пребывающего в прострации бандита, Константин перехватил самострел и впился глазами в глаза, ломая волю противника. К его удивлению, бандит почти мгновенно поплыл, и глаза его слегка остекленели. «Скажи другу своему, чтобы спускался. Дело у меня до атамана вашего. Не хочу, чтобы подстрелили». «Галаш, спускайся. Проводишь гостя». Негромко, но внятно произнес мужчина, не отрывая взгляда. И через несколько минут на тропе появился второй дозорный. Через 5 минут оба бандита, связанные, сидели рядом, с ошалелыми глазами наблюдая, как Горыня демонстративно правит на камне тонкий длинный кинжал. Сломались они не сразу, но быстро. И со сноровкой опытного палача Костя погнал допрос. «Еще дозорные на тропе есть? Тайный знак, что все в порядке? Сколько всего разбойников в лагере? Есть ли посторонние?» И так далее, и несколько кругов подряд, уточняя и закрепляя информацию. В итоге, зарезав одного разбойника, словно барана, и оставив другого в качестве проводника, он быстро двинулся вперед, идя с бандитом рядом, словно они старые приятели. «Стой, Бакай!» — раздалось сверху. «Кто с тобой?» «Да от Елисея Калиты, человек! К атаману!» — бодро крикнул разбойник и махнул рукой. «Я Галаша там оставил, присмотрит, пока не вернусь». «Ну, иди». Горыня, наконец, разглядел дозорного, с удобством устроившегося в развилке толстой дубовой ветви. Короткий взмах рукой, и разбойник, получивший нож в шею, рухнул вниз, замерев сломанной куклой. Бодро ввинтившись меж огромных кустов лещины, разбойник, так и не отошедший до конца от процедуры ломки, повел Горыню к лагерю. Всего на дороге промышляло около трех десятков татей. Но уже вторую неделю они безвылазно сидели в лагере, зализывая раны после очередной стычки, стоившей им почти десятерых подельников. Караван был не только богатым, но и хорошо защищенным. Даже возницы были опытными воинами, так что вместо обычной десятки охраны бандитов встретили почти три десятка воинов, заставивших банду отступить, теряя людей. Поэтому момент для Горыни был исключительно удачный. Боеспособными оставались лишь 12 человек, а остальные имели раны различной тяжести и представляли куда меньшую опасность. Дорога к логову проходила в том числе и по проложенному по дну болота мосту. Бакай потянул за неприметную палку, мост, бруля грязной жижей, всплыл на поверхность, и проводник, хлюпая сапогами, бодро пошел вперед. «Здесь все?» — спросил Константин, как только они вышли на край поляны в центре большого острова на болоте. «Там еще тропка, к бабке Змеихи, но туда никто, кроме атамана, не ходит», — обморочно произнес Бакай, и поскольку Горыня его больше не держал, мягко осел на траву. Сориентировались бандиты быстро. Тенкнула тетива арбалета, но Костя уже был в движении. Метательных ножей он набрал три штуки, и они полетели в лежавших вокруг костра татей, после чего настал черед револьвера. Кто-то, видимо, соображал быстрее, чем другие, и от самой большой палатки раздался сначала один выстрел, потом еще и еще, пока Горыня, спрятавшись за мертвецом, освобождал барабан от гильз и перезаряжал свой револьвер. Два выстрела, и атаман с простреленными плечами упал ничком. Атаман тоже стрелял неплохо, и, несмотря на рывки Горыни из стороны в сторону, сумел зацепить его, пробив ногу на вылет. Туго затянув рану полоской ткани, Костя, хромая, начал обходить лагерь. Стрелял он аккуратно, и среди бандитов нашлось 20 живых, что, как ему казалось, было вполне достаточно. Поэтому самых тяжелых он без зазрения совести добил, оставив только дюжину. Перевязав раны разбойников и крепко связав их, начал обходить землянки и, в третий по счету, среди рванья и тряпья обнаружил совершенно седую женщину, явно находившуюся не в себе. Прижав к груди тряпичный сверток, она баюкала его словно малыша, что-то невнятно мыча. Догадываясь, что произошло, Горыня осторожно коснулся ее иссохшей руки. «Поедем домой?» «Домой?» — женщина неожиданно улыбнулась и кивнула. «Покормлю Бориску и поедем». Она отогнула рубаху и стала совать грудь в тряпки, продолжая мычать, словно пела колыбельную. Из землянки Константин вышел с таким лицом, что бандиты, будучи даже связанными по рукам и ногам, попытались расползтись в стороны, мычав заткнутые в рот кляпы. И лишь мысль о том, что смерть разбойников должна послужить нужному делу, остановила Горыню. Обыскивая землянку атамана, он, к удивлению, обнаружил кучи почти сгнившего тряпья и несколько крепких сундучков, в которых, судя по весу, были монеты. Серебро или даже золото. Кроме этого, он нашел огромное количество оружия и пару револьверов замечательной выделки, похожих на американские Smith & Wesson с переломной рамкой. Револьверы были украшены искусной инкрустацией, а щечки на рукоятях сделаны из перламутра. Кроме того, нашлось больше 1000 патронов разных калибров, что само по себе было немалой ценностью, так как снаряженный патрон стоил гривенник за штуку. От обыска его отвлекло внезапно проснувшееся чувство опасности. И быстро зарядив оба револьвера и сунув в карман горсть патронов, он выскочил наружу. Сначала ничего не заметил. Но, проследив по взглядам разбойников направление, увидел, как по воде, словно скользя по поверхности, идет женщина, замотанная в черные одежды. Справедливо полагая, что ничего хорошего от колдуньи ждать не приходится, открыл огонь сначала из одного револьвера, а когда закончились патроны, из другого, замечая, как колышется ткань от попадания пуль. Калибр у револьверов был вполне приличный, примерно 12 мм, так что колдунье приходилось несладко. Тем не менее, понимая, что уже не успевает перезарядить оружие, Константин подхватил тяжеленное ружье с колесцовым замком за цевье и понесся навстречу, собираясь использовать его как дубину. Но, двигаясь вперед, он начал замедляться, и с каждым шагом ему становилось все тяжелее, пока он почти не остановился, словно продавливая ставший тугим и вязким воздух. Уже не надеясь достать колдунью сверху, а хотя бы пробить стволом, начал толкать ружье вперед, прикладывая все силы. Противостояние для колдуни тоже было непростым, и по ее иссохшему лицу стекали ручейки пота, оставляя светлые дорожки. Проталкивая ружье, рука Горыни легла на курок, и лишь для очистки совести он нажал спусковой крючок. Выстрел крупной картечи с расстояния в пару метров начисто снес правую руку колдуньи вместе с плечом, и та, каркнув словно ворон, завалилась на бок, фонтанируя черной кровью. Ружье было двуствольным, и, спотыкаясь от перенапряжения, Константин вскинул оружие и почти в упор превратил грудину старой ведьмы в одну сплошную кашу. Сидя возле остывающего трупа, Горыня первым делом перезарядил оружие, перевязал нормально рану на ноге, а потом поднял бандита, захваченного первым, и заставил его запрягать две телеги и таскать связанных разбойников, укладывая их, словно дрова. Седую женщину усадили на другую повозку, там, где везли награбленное бандитами богатство. Выехали с разоренной стоянки еще до полудня и двинулись в сторону села. Боевые кони, запряженные парой, шли ходко. Так что к вечеру они уже пересекли границу общины, а уже ночью, объехав село, поднялись на холм к старому капищу. Приступы, грозящие беспамятством, накатывались все чаще и чаще, и он уже почти из последних сил подошел к заповедной поляне. К удивлению Горыни, там уже горел костер, и мирно, словно два старых друга, беседовали Мокаш, все в том же белоснежном платье, и Никифор в своей вечной хламиде. Пришел. Мокаш легко, словно танцуя, встала, подошла ближе и провела ладонью по щеке Горыни. «Хорошее дело сделал воин. Ее я тоже забираю». Она взмахнула рукой в сторону женщины, которая уже спала среди тюков с тканью и оружия, прижимая к груди сверток, которого считала своим ребенком. Пусть душа ее давно отлетела, но не могла найти покоя. «А, знаю, о чем спросить хочешь», — богиня кивнула. «Выбирай. Или она, или ты. Энергии в этих телах совсем немного. Пусть будет она». Константин, у которого вдруг пересохло в горле, кивнул. «Люди не смогли ее защитить. Так пусть хоть в посмертии у нее все будет». «Ты сказал», — Мокаш кивнула. «А теперь покажи». Константин кивнул и подошел к пребывающему в ступоре вознице. «Ты готов?» «К чему, господин?» — чуть заикаясь, спросил разбойник. «Умереть. Но не жертвенным бараном, а воином, хотя вы этого и недостойны. Но, насколько я понял, боги здесь не принимают безвольных жертв». Тот вздохнул и, тряхнув головой, слез с телеги. Бой, несмотря на перевязанную ногу Горыни, получился коротким, и через десяток секунд он четко воткнул нож прямо в сердце бандита. Так или почти так, закончили жизнь все 12 разбойников, за исключением атамана. «Это не мое», — Мокаш покачала головой, — «это сестрицы Мары». «Так отдай», — Костя равнодушно отвернулся. «Не могу», — богиня виновато улыбнулась. «Тебе придется самому ее призвать». «Просто позвать достаточно», — уточнил Горыня и, увидев кивок Никифора, негромко произнес. «Мара, слышишь ли меня? Приди, забери свое». Короткий порыв ветра, и на поляне возник туманно-мерцающий вихрь, из которого вышла высокая, черноволосая женщина в длинном платье, похожем на звездное небо. «А, старый знакомый!» Она приветливо улыбнулась Горыне. «Радовал ты меня в том мире, радуешь и в этом». Она взмахнула рукой, и атаман, лежавший на телеге, захрипел, чуть дернулся, и глаза его остекленели. «Ну все, старую ведьму я прибрала еще на болоте, а этих отдаю тебе, сестрица». Мара ослепительно улыбнулась, сделав пару шагов, вдруг обернулась. «Нет, посижу немного, подышу воздухом этой земли. Ты ведь не против, сестрица, и вы, уважаемый Никифор?» «Прошу». Волф в мгновение ока сдернул с себя плащ и расстелил перед костром. Мокаш с непонятным выражением на лице обернулась в сторону Мары и, вздохнув, махнула рукой. Сразу же в центре поляны возник сверкающий вихрь, откуда во все стороны ударил плотный солнечный свет, и с криком «Мама!» выбежал мальчишка лет 6. Женщина, спавшая в повозке, вдруг встрепенулась и, забыв про сверток, рванулась к мальчишке. Встав перед ним на колени, она просто стала целовать его, прижимая к себе. «Мама, не плачь, мама!» Мальчишка что-то говорил, а потом, когда женщина встала, взял ее за руку и, что-то рассказывая, повел за собой. И через секунду вихрь схлопнулся, оставив на поляне лишь примятую траву. «Но сдается мне, сестрица, что ты хочешь обжулить моего верного паладина!» Донесся до костра голос Мары. «Условия он выполнил, и даже более. 12 жизней за одну — более чем справедливо. А если учесть тех, кого я забрала на болоте, так просто грабеж получается». «Он не твой!» Мокаш резко, будто кошка, обернулась и даже чуть пригнулась, словно перед броском. «Не мой!» Мара насмешливо посмотрела на сестру и поудобнее устроилась на плаще, растянувшись на нем, словно кошка. «И не твой!» Горыня, смотревший на все это с круглыми от удивления глазами, не нашел ничего лучше, чем, подняв руки, подойти ближе. «Девочки, не ссорьтесь, вы чего?» В ответ обе как-то отпрянули и через секунду рассмеялись заливистым смехом. «Это все воздух среднего мира», — сказала, отсмеявшись, Мокаш. «Бьет в голову сильнее вина». Но окончание фразы он уже не расслышал, повалившись в траву, словно подкошенный. Очнулся уже в своей постели. Травница Варвара сопела на лавке рядом, и тут же на табурете сидела девчонка лет 12. Стоило ему открыть глаза, как девочка метнулась к бабке и стала трясти ее за плечо. «Бабушка Варвара! Бабушка Варвара! Проснулся он!» «Да не тряси меня, уже всю душу вытрясешь!» Женщина опустила ноги на пол, села и, накинув платок на голову, посмотрела на пациента. «Глазки, я смотрю, чистые, испарины нет. Попьешь, вон, на столе в бутылке оставила отвар. По стакану каждое утро». С чем и отбыла по своим делам, оставив после себя тонкий запах сушеных трав и бутылочку с лекарством. А Горыня, не торопясь, сел на кровати и первым делом проверил руку, которая была вполне нормального цвета, и рану на ноге, которую просто не нашел. Затем прополоскал рот настойкой, глотнул и, скривившись от горечи, стал прибирать в доме. Лишь наведя порядок, вымылся и, надев чистую одежду, пошел к кузнецу, прихватив оба револьвера. В кузне уже стоял дом коромыслом, а подмастерья и ученики бегали словно ошпаренные. Сам Лукьян, стоя возле кузни, перебирал инструменты, а, увидев Горыню, широко улыбнулся и сразу предупредил. «Если по делу, говори, а если так пришел, то вечером заходи. Вечерять будем и по чарке пропустим». «Я по делу», — Горыня выложил на стол револьверы. «Добрая работа». Кузнец взвел и спустил курок, крутанул барабан, слушая, как щелкает трещотка, и вопросительно поднял взгляд. «Нужно сделать самовзвод. Ну, чтобы, когда крючок нажимаешь, курок сам взводился и соскакивал на капсюль». «Я знаю, что такое самовзвод», — Лукьян усмехнулся. «Зачем тебе эта господская забава?» «Как сделаешь, покажу, что вовсе не забава», — Горыня улыбнулся. «Очень мне этого самовзвода там, у разбойничков, не хватало». «Сделаю», — кузнец кивнул. «Сегодня уж не успею, а завтра займусь. Так что придешь вечерять? Как солнце сядет, так мы садимся». «Приду». Горыня благодарно прижал ладонь к груди и поклонился. К моменту, когда револьверы были готовы, сельский скорняк уже сшил две кожаные набедренные кобуры. И Горыня потратил почти 2 сотни патронов, пристреливая оружие сначала стоя, потом в движении, и, наконец, попробовал стрелять с 2 рук. Из-за тугих взводов получалось не очень хорошо, но на короткой дистанции преимущество 2 стволов могло быть решающим. Еще в прошлой жизни Константин был высококлассным стрелком и участвовал в соревнованиях по скоростной стрельбе. Тогда у него, правда, были куда более удобные автоматические пистолеты, но и с револьверами тоже можно было многое сделать. Еще Горыня сходил к местной мастерице, и та буквально за 2 дня сшила ему пару удобных штанов с карманами в нужных местах и длиннополый пиджак, не пожалев плотного, темно-синего голландского сукна, а на подкладку голубого ханьского шелка. Через три дня, когда вся деревня, разморенная жарким солнцем, вяло копошилась по своим делам, в село вошел большой отряд воинов под квадратным флагом с вздыбленным медведем. Все были хорошо одеты, в чистое и почти однообразное обмундирование, а на груди красовались полированные нагрудники. Возглавлял процессию молодой мужчина в валом кафтане с лихо заломленной шапкой. К нему и подскочил староста, поймав коня за повод и рассыпаясь в величаниях. «Ты, Афанасий Егорыч, давай сразу к столу и воев своих приглашай, а там уж и баньку натопят». «Некогда мне в баньках рассиживать», — лениво растягивая слова, произнес княжич. «Тядька наказал другим днем быть обратно, так что глянем на твое чудо дивное, коли не обманул, и повезем в Медведевск». «Так не получится другим днем», — староста ухмыльнулся. «Мы тут немного татей побили». «Каких татей?» Сын князя Медведева нахмурился. «Так банду черного, как есть, всю положили. Самих людишек вон в тот сарай определили. Никифор их нетленным заклятием покрыл, а товары прочее у меня во дворе. Только там, кроме казны, и брать-то нечего. Погнило все. Ну вот только если оружие». «Казна? Хорошо», — Афанасий оживился. «А как же так вы всю ватагу смогли?» Он легко спрыгнул с лошади и пошел к сараю, где сложили тела бандитов. «Да не мы сами», — староста семеня следом вздохнул. «Дурачок деревенский, ну, бывший дурачок, вылечил его Никифор. Так он и упыря того, и банду всю один приморил». «Да как такое можно?» — возмутился шедший следом мужчина с сединой в волосах. На ногах у него были богатые мягкие сапожки алого цвета. «Чтобы один да всю ватагу?» «А упыря, значит, можно с двух ударов?» — ехидно спросил Аким. «Вон, а топор в колоде торчит, полюбуйся». Тысячник, в подчинении которого были сотни медведевской дружины, развернулся к столбу, рядом с которым лежала пеленая колода. На колоде, воткнутый углом, торчал топор замятым лезвием вверх. Легко выдернув железяку из колоды, тысячник молча осмотрел исковерканный металл и покачал головой. «И где же молодец этот? Очень мне на него посмотреть хочется». «Так послали уже, Савва Панкратич». Когда гости вышли из сарая, туда сразу же зашли трое воинов и принялись составлять опись разбойников, сверяясь с разыскными листами. За прошедшие дни жители деревни съездили к бывшему лагерю и вывезли все, что можно было вывезти и представляло хотя бы гипотетическую ценность, а кроме того, прихватили все найденные тела вместе с колдуньей. Когда Горыня пришел на площадь, с телами почти покончили и разбирались с горой барахла и деньгами в трех окованных железом дубовых сундуках. Монеты, оказавшиеся в основном платиновыми гривнами, уже разложили по кучкам, и сейчас тысячник и староста громко обсуждали долю веси в добытых богатствах. Оба спорщика вспоминали какие-то указы и уряды, переходя временами на личности, но было заметно, что торг доставляет обоим настоящее удовольствие. Никифор, подошедший чуть раньше, в празднике не участвовал, а сидел в тени под раскидистой вишней и спокойно смотрел на суетящихся вокруг деревенских жителей и воинов князя. К нему подсел и Горыня. «Это надолго?» — он кивнул в сторону спорщиков. «Нет, все уже решено родовой правдой. Тебе треть от казны, да все оружие, что с бандитов добыл. Да рухлядью мягкая половина. За черного тебе по листу разыскному 10 гривен, да за ведьму 20. А остальные по гривне, всего 45. Еще за упыря 20 гривен, но из них половину общине. Оружие у тебя выкупят еще за 100 гривен. Хоть и дешево, но не торгуйся. Этот прибыток дружине пойдет. Да не в казну, а в братину». Примечание. Братина – чаша, которую пили как символ братства, а также название общей кассы, дружины или отряда. «Да не нужны мне эти железки», – Горыня вздохнул. «Да уж, конечно», — Волф усмехнулся. «Купно с частью казны у тебя 1300 гривен или 130 тысяч рублей. Таких богатеев в нашем уезде всего трое. Князь, братья Шуйкины, да Антип Горлов». Разговор прервал молодой княжич, встав перед Горыней и лениво хлопая по сапогу тонкой нагайкой. «Так ты тот самый воин?» Горыня встал. «Если речь о банде и упыре, то да. Обращайся ко мне, князь, холоп». Горыня в ответ глянул на Никифора и, увидев, как тот едва заметно отрицательно качнул головой, снова посмотрел на боярина. «Князь Увесья Медведев? Да и тому я присягу не давал. И не холоп я тебе. Звать меня Горыня. Хочешь поговорить? Обращайся нормально». «Да я...» Афанасий Медведев вскинул хлыст, и на подставленной руке Горыни заолела кровавая полоса. И в ту же секунду в лоб княжича уперся шестигранный ствол револьвера. «Назови хотя бы одну причину, почему бы мне не пробить тебе башку?» Горыня холодно посмотрел ему в глаза и большим пальцем медленно взвел курок. Те воины, которые стояли рядом, двинулись было на помощь, но остановились, глядя в зрачок другого револьвера. «Охолони!» Тысячник, ничуть не смущаясь направленного на него револьвера, подошел и руками опустил стволы к земле. «Княжич, конечно, не прав, но и тыкать в него оружием не след. Посиди-ка, отдохни». С этими словами Савва отвел сына князя в сторону. «Говорил мне твой отец, что у Мишка ты не нажил, но вот совсем дураком не казался». Тысячник, воевавший с князем еще на порубежье, вздохнул. «Ты видел, как он вынимал скорострел?» «И я не видел. Только мелькнула рука и все. А я много чего повидал. Такой воин десятка дружинного стоит. И я разменяю любой из них на этого Горыню. Ты перед ним стелиться должен, как батюшка твой перед воями Перуновой сотни. Знаешь, что государь наш Михаил Елисеевич сам подносит чарку воям, что отличились в бою? Сам подносит и зазорным не считает. Потому как они в землю ложатся за Русь. А ты его холопом кличешь. Ну не стал он перед тобой шапку ломать. Да и не должен, по правде-то. А теперь что? Обиду ты ему нанес кровную. За такое они деньгами берут. Кровью. Ничто. Все еще бледный от злости, на собственный страх княжич скривил тонкие губы в усмешке. Золотой кину, утрется и благодарить будет. Дурак ты, княжич. Так я батюшке нашему и доложу. Дурак, мол, сын твой родной. Дурак и к воинской службе негодный. Тот, кто в одиночку взял банду из трех десятков лихих людишек, не деньгам счет ведет. У него свой счет. Они вместе с Марой на особицу считают. Давай, иди, сунь ему золото. Посмотрю я на то, что он тебе скажет. Говорю тебе, если есть у тебя хоть что-то в голове, поди и повинись перед ним. Повинись и проси его быть тебе наставником. Коли согласится, значит, тебя род батюшка в лоб при рождении поцеловал. А не согласится? Тоже невелика беда, хоть зла не затаит. «Да я...» «Ты...» — Савва устало кивнул. «Делай, как знаешь, а я без этого Горыни в обратный путь не двинусь. Буду жить тут хоть год, хоть два, но к себе в сотню переманю». С этими словами Тысячник двинулся наводить порядок в приданном подразделении, а княжич, послонявшись по площади, плюнул на все и пошел к старости за стол. Когда все, что нужно было увезти, улеглось на повозках, воины пошли в баню, а Тысячник, побродив по деревне, подошел к Горыниному дому. «Проходи, не стой!» Хозяин дома, коловший дрова, качнул головой на скамейку. «Садись, сейчас баню догрею и пойдем попаримся». Через час, вдоволь напарившись в выскобленной до белого цвета бане, они сидели в полотняных рубахах и пили клюквенную настойку, закусывая жареным мясом и соленостями. «Да, а баня у тебя просто царская», — Тысячник покачал головой. «Чисто, аж входить боязно». «Так грязная баня, это же вообще глупость», — Горыня усмехнулся и разлил по новой. «А я все жду, когда ты меня сватать начнешь. Ведь не в баньке попариться пришел». «В такой баньке попариться праздник. Но ты прав, Горыня. Нужда у меня до тебя есть». Савва бодро похрустел яблоком и, вытерев распаренное и мокрое от пота лицо рушником, продолжил. «Дела у нас нынче такие. На западной границе собирает войско король Сигизмунд. В помощь ему уже идут войска короля Наполеона II и других прочих. И придут они, как сам понимаешь, не подарки раздавать. Государь собирает армию, и князь Багратион назначен командующим армией, которая будет закрывать юго-запад. А там Аустрия, да атаманы. Так что вся турецкая орда, австрийцы да италийцы, все будут наши. Хан польский, по слухам, призвал в армию больше 300 кромешников». «Это еще кто?» «Колдуны, что таскают существ из-за кромки», — пояснил Тысячник. «Потому и кромешниками кличут. Упырь, которого ты завалил, тоже оттуда. Случается, прорываются сами, но в основном колдовство черное. Тварей этих, конечно, немного, но бывает, что и один целой сотни стоит. Сами европцы лезут редко, но насылают твари разных, упырей там, навок, умрунов. Оттого, кроме охотников, и стоит в каждом уезде перунова сотня. Где-то поспокойнее, как в Сибири, а где-то каждый день сеча, как на западных границах. Кромешников, конечно, ловим, да на кол сажаем, но не переводятся. Тысячник вздохнул и почесал ветвистый шрам на левом плече. Извести бы колдунов этих под корень, да руки коротки. Их в германских землях да у галов учат, а первейшие академии колдовские у испанцев да бритов. И простой народ от этой нечисти обороняют волхвы наши да воины земли русской. Так что не на гульбище зову, на смертный бой, где мы по одну сторону, а они по другую. И пока мы их не одолеем, не будет покоя. Все одно пакостить будут. Да я как бы и не против, только вот что объясни мне. Кем буду я? Солдатом? Так это мне не интересно. Чтобы мной командовал какой-нибудь, ну, вроде вот этого княжича, или как он называется. Знаешь же, что хороший командир — это половина победы. А вот так ложиться в землю из-за глупости чей-то. Я-то знаю, Савва усмехнулся. А вот откуда ты это знаешь? «Так воинская деревня-то!» — Горыня улыбнулся в ответ. «Только и разговоров на празднике, где кто служил и что там было. Тут, почитай, любой малец малый строевой устав расскажет без запинки». «Это да», — Тысячник кивнул. «Ну а сам-то кем хочешь быть?» «Так не знаю я толком. Ни как война идет, ни как твари этих убивают. Разговоры разговорами, но и собственное представление нужно тоже иметь. Вот коли вольным стрелком, а потянешь весь приклад? Дорогонько-то будет все за свой счет брать», — Савва покачал головой. «Там в 10 гривен только и уложишься. Конь у меня есть, оружие. Ну, ружье еще прикупить, да какую-никакую защиту, чтобы хотя бы грудь прикрыла». «А, да, ты же за банду виру свою имеешь», — вспомнил Савва. «Да, там денег, чтобы полк свой собрать, хватит. Но смотри, в вольных могут потребовать испытания, а княжич наверняка подсуетится и сунет опытного бойца, чтобы тот заломал тебя как бы ненароком. И убивать тебе поединщика никак нельзя. Сразу людей против себя поставишь». «Ладно, на месте посмотрим», — Горыня кивнул. «Есть еще что мне знать нужно?» «Ну как?» — Тысячник задумался на несколько секунд. «Вольные обычно в отрядах за пластунов да доглядов. Народ там разный, но своих в обиду не дают. В перуновой сотне их половина, но те на особицу стоят. Вои из первейших и все чи самым острием идут. А кто в строевых сотнях, так те стрелками да пушкарями обыкновенно. Ну и, конечно, летуны». «Летуны?» — переспросил Горыня. «Ну да, летуны», — Савва улыбнулся. «Те, кто в воздухолетах летает. Отчаянный народец, но дружный. Да все с княжьего подворья харчуются, да в одеждах шелковых, что с Желтороссии везут. Есть еще догляды княжьи. Ну так про них и не узнаешь, пока в порубе. Примечание. Поруб. Подвал. У князя не окажешься». Просидели с Саввой почти до утра, а с рассветом Горыня начал сборы. Он с самого начала предполагал, что может и не задерживаться в селе, но вот так сразу срываться, конечно, не планировал. Хотя, может, оно и к лучшему. Хозяйство особого не нажил, и собираться толком было нечего. Одел под рубаху медальон, который назначил своим талисманом в этом мире, прихватил личные вещи, деньги в 3 мешках из толстой кожи, почистил и смазал револьверы, надел сшитый по его рисунку патронтаж и поверх всего накинул длиннополый пиджак из голландского сукна, тоже пошитый мастерицами сосновки. Не хватало только широкополой шляпы, чтобы закончить образ. Дом он отдал тетке Анастасии, с трудом уговорив ее на переезд из крошечного домишки с протекающей крышей. Седлать лошадь он уже более-менее научился, и, взгромоздив на обжору мешки со скарбом и деньгами, повел в поводу к площади. На этот раз там собралась практически вся деревня. Провожали 3 молодых воинов, уходивших в войско князя по набору, и вокруг разодетых в яркие ткани новобранцев крутился вихрь из девок, теток, мамок и детей. Люди заходили в храм рода группами и по одному, и буквально через минуту выходили, оставив небесному отцу подношение. В основном дарили деньги. Горсть медных, иногда серебряных монет. Мастерицы свои изделия, а воины что-то добытое с врага. В большой и светлый храм с высоким куполом и стрельчатыми окнами, забранными тонким хрустальным стеклом, Горыня вошел без трепета и спокойно, как хороший офицер входит в кабинет генерала. То есть понимает, всегда найдется, за что его взгреть, но косяков особых нет, и потому душа спокойна. Никифор, встретивший у входа, молча протянул чашу, вырезанную из дерева, и качнул головой в сторону стоявшей в глубине храма статуи. Там, на длинных полках вокруг идола, уже стояли рядами такие же чаши. Принятое богами исчезало, а то, что оставалось в чашах, делилось между Весью и храмом рода в Медведевске. Горыня сыпал в чашу медные чешуйки своего предшественника по телу и ту серебряную монету, что нашел в доме. Добавил от себя еще 5 монет и уже понес, чтобы поставить на полку, когда вдруг остановился. Сердцем понимая, что не серебру нужно роду, подошел ближе к статуе и вгляделся в черты лица, исполненные талантливым резчиком из древесины столетнего дуба. Род в Сосновском храме был похож не на гневного карающего бога, а на чуть усталого, но внимательного родителя, с едва заметной полуулыбкой, смотрящего на своих детей. Сыпав деньги в горсть и спрятав в карман, Горыня поставил чашу перед статуей и, полоснув по ладони ножом, сжал руку в кулак. Когда в чаше набралось примерно полстакана, перехватил рану куском чистой тряпки, которая лежала в кармане именно на этот случай, и поднял свой дар. «Прими, род-батюшка!» Резкая вспышка ударила по глазам, словно взрыв световой гранаты. А когда Горыня проморгался, то сквозь зеленое марево увидел, что чаши в руках нет, как нет и пятен крови на сжатом в руке платке. «В чем клялся-то?» — спросил Никифор, подошедший сзади. «Да ни в чем». Горыня поднялся на ноги и оглянулся на слегка опешившего волхва. «Клятва кровью — серьезная клятва. Так вои, что идут на смерть за родную землю, призывают родово благословение. Мне, чтобы защищать родную землю, не нужно клятв». Горыня, почувствовав, что боль в раненой руке куда-то ушла, размотал платок и увидел, как рана буквально на глазах полностью исчезла. «Я один раз уже поклялся и уверен, что этого достаточно. А вот подношение сделать? Ну что я, купец, чтобы деньгами кланяться?» Он залез в карман и вытащил приготовленные для дара деньги. «Это вот возьми для тех, кто нуждается. Можешь в храм отдать, можешь людям, сам смотри. И вот это». Он достал из другого кармана горсть гривен. «Отдай Тасье. Не берет она у меня деньги, говорит, что мне нужнее. А хозяйство у нее небогатое». Он кивнул волхву и вышел из храма на площадь. Телеги, на которых сложили разбойников и тело упыря, уже вытянулись одна за другой, и потихоньку караван двинулся вперед. Горыня поклонился до земли бабке Анастасии, что привечало его, когда все в селе отвернулись, обнял на прощание, легко взлетел в седло и легким хлопком коленей послал обжору ходкой рысью, чтобы догнать голову колонны, где ехал Савва. В разговорах и неторопливой езде по царскому тракту провели 5 дней, столуясь в придорожных трактирах и один раз остановившись на берегу широкой реки, которую называли Волгла. На реке, вопреки ожиданию Горыни, было вполне оживленное судоходство. Сновали крупные баржи, широкие лодки и высокие парусники. Савва, вышедший к утесу вместе с другими, вдруг поднес ладонь к глазам, закрываясь от солнца, и ткнул пальцем в едва заметную точку на небе. «Гладика, почтовый из Новограда пошел. Смотри, Горыня, такого чуда мож и не видывал никогда, чтобы люди-то по воздуху, словно птицы». Горыня чуть напряг зрение и действительно увидел на фоне небесной синевы чуть вытянутый пузырь, за которым тянулся едва видимый дымный след. «А летает на угле, что ли?» «Ты бы еще сказал на дровах», — Савва рассмеялся в голос. «Нет, не на угле, но земляное масло жрет исправно. Сам видел, как заливают из бочки». «А корабли такие есть, ну, на земляном масле», — поинтересовался Горыня и оглянулся на посерьезневшего тысячника. «Есть? Как не быть-то? Только дорого-то. Вон у нас всего пара. У нижегородцев 2 десятка. У астраханцев сотню. Да в Русском море. Примечание. Русское море. Старое название Черного моря. Сотни две. Вот те точно на угли ходят. Только не обычном, а горючем камне, что добывают из земли. А вообще это тебе к розмыслам княжьим. Да вот не любят они вопросов. Это понятно. Горыня кивнул и пошел расседлывать обжору.